как было предопределено. Я также. Взгляните на мгновение из окна и еще раз посмотрите на сладостную зелень. Молчание. Абламор закрывает ставню, не говоря ни слова. Действие четвертое. Сцена первая. Широкие подземные гроты. Аладдина и Паламид. Паламид. Мне завязали глаза. Стянули руки. Аладдина. И мне стянули руки, завязали глаза. Кажется, что мои руки в крови. Паламид. Терпение. Сегодня я благословляю, наконец, свою силу. Я чувствую, что узлы поддаются. Еще одно усилие, и мои руки будут свободны. Еще последнее усилие. Вот мои руки. Срывает повязку. И мои глаза. Аладдина, вы видите? Паламид, да. Аладдина, где мы? Паламид, где вы? Аладдина, здесь. Вы не видите меня? Паламид, мои глаза все еще плачут от повязки. Мы не во мраке. Это я вас слышу оттуда, откуда исходит свет. Аладдина, я здесь. Подойдите. Паламид, вы на краю того, что нас освещает. Не двигайтесь, я не вижу всего, что вас окружает. Мои глаза еще не забыли повязки. Ее стянули так сильно, что чуть не раздавили веки. Аладдина. Придите. Меня давят узлы, я больше ждать не могу. Паламид. Я слышу только голос, исходящий из света. Аладдина. Где вы? Паламид. Я сам ничего не знаю, я все еще брожу во тьме. Продолжайте говорить, чтобы я мог, наконец, вас найти. Мне кажется, будто вы стоите у края бесконечного света. Аладдина, подойдите, подойдите. Я страдала, не говоря ни слова, но больше не в силах. Паламид, приближаясь ощупью. Вы здесь? Мне казалось, что вы так далеко. Мои слезы меня обманули. Я здесь и вижу вас. О, руки ваши ранены! Кровь облила одежду. Узлы впились в тело. На мне нет оружия. Они отняли у меня кинжал. Я разорву их. Подождите, подождите. Вот узлы. Они у меня в руках. Аладдина, снимите сперва повязку, которая меня слепит. Паламид, не могу. Я ничего не различаю. Мне кажется, что она окружена сетью из золотых нитей. Аладдина, тогда руки, руки. Паламид, они связаны шелковыми веревками. Подождите, узлы поддаются. Веревка обмотана 30 раз. Вот, вот, ваши руки в крови. Они точно мертвые. Аладдина, нет, нет, они живые. Живые, смотрите. Своими руками, только что освобожденными, обвивает шею Паламида и страстно целует его. Паламид, Аладдина, Аладдина, Паламид, Паламид, Аладдина, Аладдина, Аладдина, я счастлива, я ждала так долго. Паламид, мне было страшно прийти. Аладдина, я счастлива, и я хотела бы тебя видеть. Паламид, повязка обхватывает голову, как шлем, не поворачивайся, я нашел золотые нити. Аладдина, нет, нет, я обернусь. Оборачивается, чтобы еще раз поцеловать его. Паламид, осторожно, не двигайся. Я боюсь тебя ранить. Аладдина, сорви ее. Не бойся ничего, я больше не могу страдать. Паламид, и я хочу тебя видеть. Аладдина, сорви ее, сорви ее. Я не в силах больше переносить страдания, сорви ее. Ты не знаешь, что можно желать смерти. Где мы? Паламид, увидишь. Увидишь, тут бесконечные гроты, большие голубые залы, сверкающие колонны и голубые своды. Аладдина, зачем ты отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? Паламид, не все ли равно, где мы, лишь бы мы были вместе? Аладдина, ты уже не так сильно меня любишь? Паламид, что с тобой? Аладдина, я хорошо знаю, где я, когда я чувствую близость твоего сердца. Сорви же повязку. Я не хочу вступить в твою душу, как слепая. Что ты делаешь, Паламид? Ты не смеешься, когда я смеюсь? не плачешь, когда плачу я, не хлопаешь в ладоши вместе со мной и не трепещешь, когда я говорю, трепеща до глубины сердца. Долой повязку, хочу видеть. Вот, вот, через волосы. Срывает повязку. Паламид. Видишь? Аладдина, да. Я вижу одного тебя. Паламид. Что с тобой, Аладдина? Ты обнимаешь меня так, как будто ты уже печальна. Аладдина. Где мы? Паламид. Почему ты так грустно об этом спрашиваешь? Аладдина. Я не печальна, но мои глаза с трудом открываются. Паламид. Твоя радость поскользнулась на моих устах, как ребенок на пороге дома. Не оборачивайся.